Ты меня спас, и секта Белой реки теперь у тебя в долгу. Помоги мне найти отца, он обязательно тебя вознаградит. Что бы ты ни захотел, он выполнит любую твою просьбу». Ли Шуньси беспомощно вздохнул. С сектой Белой реки стряслась беда. Естественно, Бай Цулин не могла уйти, не узнав, что случилось. «Мы с тобой не знакомы. Не понимаю, почему ты так хочешь меня спасти?» К Бай Цулин постепенно возвращалось ее обычное самообладание. Хотя она все еще была напугана, но в голове полностью прояснилось. Стоящий перед ней нищий вряд ли был убийцей. На базе было слишком много мастеров и выдающихся экспертов. Один человек просто не мог заставить их всех исчезнуть. Если бы он, на самом деле, обладал такой силой, ему б не стоило труда ее похитить. Бай Цулин строго посмотрела на юношу. «Если ты говоришь правду, и весь город попал в беду, то единственный, на чью помощь мы можем рассчитывать, это мой отец». «Ваш отец?» Ли Шуньси не знал, говорить ей правду или нет. Бай Чжиньмин, на самом деле, был сильным мастером, культивирующим внутреннюю и внешнюю силу. Он давно достиг уровня сосредоточия духа и вот-вот должен был преодолеть порог, отделяющий его от уровня божественного начала. Но этой силы было недостаточно, чтобы противостоять демонам и аномалиям. В видении, показанном Ли Шуньси нефритовой тайной, Бай Чжиньмин умер в собственной спальне, окруженной призраками. «Бесполезно, даже если ты его найдешь». Ли Шуньси все еще надеялся ее переубедить. Но Бай Цулин, не став его слушать, бросилась прочь. Ей нужно было, во что бы то ни стало, найти отца и рассказать о странностях, творящихся с той картиной. Одно лишь воспоминание о ней заставляло спину покрываться холодом. Эта картина ее едва не поглотила. Она никогда не слышала ни о чем подобном, не говоря уже о женщине в красном, чьи ноги материализовались рядом с ней. Если бы не нищий, она, возможно, уже б никогда не увидела свою семью. «Я должна как можно быстрее найти отца». Что произошло в секте? Зоркие глаза Бай Цулин даже во время бега успевали осматривать окрестности. «Если вы не найдете своего отца, пойдете со мной?» Ли Шуньси бежал за ней следом. «Я уверена, что найду». Девушка, внезапно остановившись, обернулась. Настороженно посмотрела на Ли Шуньси. «Секта Белой реки сильнее, чем ты себе можешь представить. Даже если возникли какие-то проблемы, ее сильнейший мастер не мог вот так запросто исчезнуть». Глядя в наполненные решимостью глаза девушки, Ли Шуньси понял, что ее не переубедить. Он мог лишить ее сознания и увести с собой силой, но это был не выход. «Где гарантия, что после этого она его не возненавидит?» «Идемте, я вам помогу», — вздохнул Ли Шуньси, доставая из-за пазухи стопку талисманов. Северный двор. Сидя во внутреннем дворике, Лу Шен и Сюй Чуй медленно потягивали вино. Они мирно беседовали, обсуждая одно из боевых искусств. Учитывая культивационную базу Лу Шена, он мог многому научить Сюй Чуя, находящегося на вершине владения силой. Однако ум Лу Шена был занят сейчас не задаваемыми Сюй Чуем вопросами, а злой аурой, пронзающей секту Белой реки. «Кстати, секта Белой реки кажется мне довольно странной. Как вы и приказали, сегодня вечером я отправился на прогулку по городу. Меня насторожило поведение местных жителей», — посмотрел на Лу Шена Сюй Чуй. «И что тебе не понравилось?» — заинтересовался Лу Шен. «Люди здесь выглядят так, словно хронически не досыпают. У всех темные круги под глазами». Сюй Чуй нахмурился. Глаза Лу Шена сузились. Внезапно он вспомнил о зеркале, которое исследовал в чайной секте. Люди там тоже были похожи на зомби с черными кругами вокруг глаз. «Больше ты ничего странного не заметил?» Сюй Чуй, опустив голову, задумался. «На протяжении нескольких дней мы слышали голос хронометриста, каждые полчаса объявляющего время. Сегодня вечером он молчал», — наконец ответил он. «Видимо, произошло что-то серьезное». Поднявшись, Лу Шен потянулся. «Пойдем посмотрим». Глава 148. Кровь Великого Духа, часть 2. Сюй Чуй совсем не боялся, до тех пор, пока мастер секты жив, какая им может грозить опасность. Поднявшись, он направился вслед за Лу Шеном. За пределами северного двора выл холодный ветер. Из расположенного напротив коридора вышли ученики секты Багряного Кита. При виде Лу Шена, они спешно поклонились. «Мастер секты, творится что-то неладное». Днем двор базы патрулировался учениками секты Белой реки, однако сейчас они все пропали. «Мы попросили слуг принести нам что-нибудь поесть, но прошло уже 2 часа, а никто так и не явился. Более того, по пути сюда мы не встретили ни одного человека. Наши братья, пытавшиеся кого-нибудь найти, сказали, что в зданиях никого нет. Нахмурившись, сказал один из старших: «Ждите здесь. Пойду, спрошу брата Бая». Лушен был не слишком удивлен. Едва прибыв на базу Белой реки, он почувствовал, что над ней нависла какая-то беда. «Мастер секты, разрешите этому старику вас сопровождать. Я тоже готов пойти». Некоторые из его соратников выступили вперед, но Лушен жестом их остановил. «Соберите всех, ждите меня во дворе. Если задержусь надолго, уходите. Найдите безопасное место и ждите меня там». Мастера уровня владения целью согласно кивнули, осознавая всю серьезность ситуации. Не взяв с собой даже Сюйчуя, Лушен покинул северный двор. Первым делом направился в центральный. Высокие темные стены, пустые переходы, ряд бледно-желтых фонарей, раскачивающихся на ветру. В столовой – никого. Во втором зале – никого. В зале наказаний – пусто. На заднем дворе, где жили члены семьи мастера секты, тоже никого не было. Лушен посетил много мест. Помещения, в которых раньше непременно кто-нибудь находился, сейчас были пусты. Казалось, вся база секты Белой реки превратилась в мертвую зону. Последним местом, куда направился Лушен, был личный двор Байч Жиньмина. Здесь царила кромешная тьма, не горел ни один фонарь. Изнутри доносился сильный запах свежей крови. Лушен остановился перед широкой дверью. Даже не входя внутрь, он знал, что там увидит. Именно так пахла кровь Байч Жиньмина, с которым он провел последние несколько дней. Кроме запаха крови, юноша слышал еще и запах начавшегося разложения. «Не стоит здесь надолго задерживаться», — решил Лушен, заглянув в щель. Пристально посмотрев на висящие у двери фонари, развернувшись, зашагал прочь. Секта Белой реки мало что для него значила. Не стоило из-за нее рисковать. Пока его не спровоцируют, он не станет вмешиваться. Лушен понимал, что сила, за ночь уничтожившая секту Белой реки, должна быть внушительной. Не желая связываться с такой угрозой, юноша спешно отступил. Он прибыл сюда не один, а с лучшими последователями своей секты, поэтому от него сейчас зависело несколько десятков жизней. Широко шагая, Лушен вскоре исчез за углом. Спустя всего 10 вздохов, перед дверями появились две фигуры. Одна, одетая в черное, другая, в красное. «Что он здесь делает?» — удивленно спросил человек в черном, глядя в направлении, куда ушел Лушен. «Хе-хе, Лушен, может, он знает о злом нефрите?» — засмеялась одетая в красное платье дама. В руках она держала бумажный красный зонтик, которым закрывала лицо. Если бы Лушен все еще был там, он сразу бы узнал эту даму, с которой не так давно сражался. Невозможно, он всего лишь лидер одной из сект северных земель. Откуда он мог узнать о злом нефрите? Не согласилась с ней черная фигура. «Итак, что ты собираешься делать?» «Возможно, семья Шаньян», — легкомысленно улыбнулась девушка. «Всего лишь слуга семьи Шаньян. Думаешь, я его отпущу?» — холодно посмотрел на нее человек в черном. «Поскольку он здесь, почему бы нам от него не избавиться? Господин, я восхищаюсь вами, ха-ха-ха», — захихикала девушка с зонтиком. «Злой нефрит скоро начнет действовать в полную силу. Уведи отсюда наших людей, чтобы они случайно не пострадали. Злой ци все равно, помогаете вы ей или хотите причинить вред. Поспеши. Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше», — бесстрастно сказала черная тень. «Да», — сладким голосом пропела девушка, после чего растворилась в ночи. Черная фигура, заложив за спину руки, чеканя шаг, направилась в противоположном направлении. Примерно через 10 минут перед дверьми появилась третья группа людей. Ли Шуньси и Бай Цулин стояли перед жилыми покоями Байч Жиньмина. «Отец!» — закричала девушка, навалившись на дверь. Скрип. Деревянная дверь распахнулась, открыв ужасающую сцену. Кровь была повсюду. В центре объятого темнотой двора сидел Байч Жиньмин, окруженный десятком лучших воинов секты Белой реки. Все они были бледными и неподвижными. Бай Цулин сразу заметила огромную рану, зияющую в груди отца. Кровь, вытекая из отверстия, стекала вниз лужицей, собираясь у ног. Не только он, но и все остальные были мертвы. Кровь, растекаясь по земле, образовывалась в рисунок, похожий на чье-то уродливое лицо. Лицо, сначала похожее на человеческое, вскоре превратилось в кошачью морду. «Папа!» Глаза Бай Цулин наполнились слезами. Она зажала рот рукой, пытаясь сдержать рвущийся из горла крик. Ли Шуньси, войдя внутрь, встал рядом с девушкой. Вздохнул. Байч Жиньмин был мертв. Со злого нефрита, наконец, спала печать, и если они сейчас не уйдут, то потом уже будет поздно. Эта работа поместья Ашока, прошептал он. В звенящей тишине его шепот был подобен грому. «Поместье Ашока, кто они?» Повернула к нему заплаканное лицо Бай Цулин. «Откуда ты о них знаешь?» Ли Шуньси вздохнул. «Просто. Просто он слишком хорошо знаком с их методами». Из глубины двора до них донесся чей-то низкий голос. Резко обернувшись, Бай Цулин и Ли Шуньси увидели одетого в черные одежды старика. Черный халат высокого старика был длинным и широким. Его глаза сияли потусторонним зеленым светом. Кровь великого духа и нефритовая тайна. Оба здесь. Какая удача. Лицо Ли Шуньси вытянулось. Схватив Бай Цулин за руку, юноша отпрыгнул в сторону. Прядь черных волос вонзилась в землю вместе, где они только что стояли. Северный двор. Лу Шен вошел во двор. Здесь собрались все воины секты Багряных Китов, которых он взял с собой в эту поездку. Мастер секты, все в сборе. Можно уходить в любой момент, отчитался перед ним Сюй Чуй. Лу Шен осмотрел присутствующих. Среди них не было слабаков. Некоторые были мастерами уровня владения целью, плюс несколько десятков владеющих силой экспертов, уже достигших вершины мастерства. Эти люди были элитой секты Багряного Кита, особенно мастера с внутренней ци атрибута Ян. Они могли уничтожить среднего по силе призрака. «Стройтесь, мы уходим», — громко скомандовал юноша. Повинуясь своему лидеру, люди начали спешно забираться в конные экипажи и седлать лошадей. Вскоре все было готово к отбытию. Груженные поклажи и экипажи выстроились в ряд перед воротами. Повинуясь команде Лушина, отряд вскоре покинул Северный двор, выехав на дорогу, ведущую к главным воротам. Снаружи было пустынно и холодно. В душах рядовых членов секты Багряного Кита начал расти страх. Сета Белой Реки была довольно большой организацией, включающей в себя несколько крупных гарнизонов. Если бы их атаковали, вокруг поднялся бы невероятный шум. Тем не менее, всего за одну ночь, их база без каких бы то ни было волнений, превратилась в кладбище. Это было очень пугающе. Лу Шену происходящее тоже не нравилось, но он с невозмутимым лицом продолжал командовать людьми. Когда отряд приблизился к главным воротам, к ним устремилось несколько серых теней. Только когда они приблизились, Лу Шен понял, что это гуманоидные существа с чернильно-черной кожей. Это всего лишь трупы рабов. Благодаря полученной от Ли Шуньси и брата-наставника информации, Лу Шен легко смог их идентифицировать. Трупы рабов были зомби-подобными существами, созданными под влиянием энергии смерти. Эти существа были похожи на зомби, однако в отличие от последних, ими управлял поводырь. Эти существа были сильно изуродованы. Находясь на разных стадиях распада, они не имели тени. Однако их лица остались почти такими же, как при жизни. Странность состояла в том, что выбирающихся из всех углов зомби совсем не интересовала группа Лу Шена. По крайней мере, они не спешили атаковать отряд. У Лу Шена были некоторые догадки по поводу случившегося. Скорее всего, во всем была повинна фракция Красных районов и поместье Ашока. Но сейчас он был не в настроении вмешиваться в их дела. Трагедии, подобные той, что произошла с сектой Белой Реки, в этом мире были не редкостью. Смерть, странные события, зловещие духи, мрак и тьма. Куда ни посмотри, всюду было одно и то же. Он твердо решил, пока они его первыми не атакуют, он не будет вмешиваться. Некоторые из его людей были сильно напуганы внезапным появлением рабов-зомби. Это были не так давно присоединившиеся к секте ученики. В отличие от них, старожилов секты таким сложно было напугать. Опасаясь паники, Лу Шен попытался их как-то успокоить. «Расслабьтесь, они не причинят вам вреда. Нам просто нужно как можно быстрее покинуть это место и все будет». «А-а-а!» Тираду Лу Шена прервал наполненный ужасом крик. Вздрогнув, он посмотрел на своих соратников. Те, в свою очередь, посмотрели на него. В этот момент Лу Шен заметил лежащее на земле, в луже крови, тело одного из учеников его секты. «Кто-то сегодня умрет», — взревел Лу Шен, бросаясь вперед. Бум! Не выдержав удара, главные ворота развалились в щепки. Всего в мгновение ока уничтожив массивную преграду, Лу Шен исчез в черном проеме. Мастер секты, опомнился Сюй Чуй и остальные. Они бросились вслед за Лу Шеном к воротам, но того уже и след простыл. Глава 149. Злой нефрит. Часть 1. Свист, свист, свист, свист, свист. Пряди белых волос пронзали воздух. Проникая сквозь стены, оставляли в них зияющие отверстия. Старик остановился. Белые волосы, развивающиеся за его спиной, продолжили преследовать Бай Цулин и Ли Шуньси. «Это и вправду нефритовая тайна. Ты заранее знаешь, куда я собираюсь нанести удар», — Зеленоватый блеск в глазах старика с каждым мгновением становился все ярче. Уголки его губ исказились в дикой ухмылке. Тело начало расти вверх и вширь, покрываясь слоем черной кожи. Густые белые волосы водопадом стекали по спине. Черная кожа покрыла все тело, включая лицо. В своем истинном обличии я смогу обмануть нефритовую тайну. На самом деле, при желании, я могу полностью запечатать этот двор, создать пространство, в котором стану непобедимым. Он вытянул вперед руки. Волна белых волос, сторожевым псом сорвавшись с места, устремилась к Лишуньси и Байцулин. Тело старика, меж тем, продолжило увеличиваться. Видите, это моя сила. О чем сейчас говорит вам нефритовая тайна? Кто в этом городе может вас спасти? Никто. Даже если вы попытаетесь сбежать, полностью активировав нефритовую тайну, даже, кабум, раздался оглушительный взрыв. Стена позади старика разлетелась в стороны мелким щебнем. Мускулистая трехметровая фигура, яростно заревев, врезалась в спину оторопевшего демона. Пуф, изо рта старика красным дождем брызнула кровь, тело согнулось под немыслимым углом. Внутри что-то затрещало, будто одновременно сломалось сразу несколько костей. Старик изломанной куклой рухнул на землю. Бжжжж. Глухое жужжание наполнило двор. Старик изо всех сил пытался встать, но трехметровый гигант схватил его за волосы. Голову пронзило невыносимой болью. «Я просто хотел уйти. Разве я вмешивался в ваши дела?» – зарычал Лушен, несколько раз ударив старика головой о землю. Бум, бум, бум, бум. Только после серии сильных ударов Лушен смог немного усмирить свой гнев. Однако, несмотря на это, продолжил бить старика головой о землю. Остановился, когда белые волосы отделились от черепа. Связав волосы, повесил их на пояс, словно обычный трофей. Хуу! Выдохнул с такой силой, что во дворе закружился ветер. Поднял голову. Старик был мертв. Лишуньси и Байцулин, открыв рты, смотрели на то, что осталось от этого невероятно сильного противника. Братли, это ведь ты? Что ты здесь делаешь? Лушен, наконец, заметил своего товарища. Разве не я должен задавать тебе этот вопрос? Лишуньси был по-настоящему потрясен. Он широко раскрытыми глазами смотрел на разверзшуюся посреди двора яму, наполненную кусками мяса, всем, что осталось от старика. Неужели этот невероятно сильный старик мог умереть так нелепо? Насколько же сильным за это время стал Лушен? Лишуньси не мог поверить своим глазам. Снова прокрутил в голове битву Лушена с эмиссаром поместья Ашока. С трудом оторвав взгляд от ямы, посмотрел на друга. Его приятель за прошедшее время почти не изменился. Одного Лишуньси понять не мог. В судьбе, предсказанной нефритовой тайной, Лушена не было. Хотя нефритовая тайна показала ему турнир боевых искусств, проводимый в секте Белой реки, там не было и намека на секту Багряного кита. Более того, лидер противоборствующей группы был очень старым человеком. В его видении точно не было Лушена. Если бы он знал, что друг здесь, сразу же отправился бы к нему. Возможно, тогда эту трагедию можно бы было предотвратить. Вы друг друга знаете. Байцулин не узнала Лушена в экстремальном режиме Ян. Испугавшись, она спряталась за Лишуньси. Все, что она сейчас видела, это убийство монстра из поместья Ашока еще более страшным монстром. Если бы Лишуньси его не знал, она и вовсе побежала. О, это же мисс Цулин. Не бойтесь, это я, дядя Лу. Тело Лушена, быстро уменьшившись, вернулось к своим обычным размерам. Бай Цулин широко раскрытыми глазами наблюдала за трансформацией. У нас проблемы, бежим. Злой нефрит скоро взорвется. Внезапно закричал Лишуньси. Злой нефрит? Переспросил Лушен. Судя по всему, это было нечто очень опасное. Больше немедля, юноша, схватив друга и девушку, молнией вылетел со двора, двинулся в сторону, где оставил своих подчиненных. Что касаемо того старика, то он был всего лишь мастером уровня четвертой грани. Разрыв в их силе был слишком велик, у него не было шанса выжить. У Лушена еще оставались претензии к фракции красных районов, но сейчас было не время их предъявлять. К тому времени, когда он нагнал воинов секты Багряных китов, те как раз достигли главных ворот Шуанына. Погруженный в темноту город был охвачен темно-зеленым туманом, превращающим здания в уродливых, чудовищных монстров. Мастер секты вернулся. Давайте выбираться отсюда, скомандовал юноша, взбираясь в свой экипаж. Повинуясь его приказу, караван сразу же двинулся в путь. Однако дорогу им преградила группа рабов-зомби. Все ученики секты Багряных китов отлично владели саблей. Завязался ближний бой. Спустя несколько минут, Большинство рабов-зомби пали под натиском последователей секты багряных китов. Хотя эти сверхъестественные существа выглядели устрашающе, на самом деле, они были довольно слабы. Все, на что они были способны, запугивание обычных смертных. Нескольким экспертам уровня владения целью, возглавляемых Лушином, удалось довольно быстро уничтожить атаковавших их мертвецов. Несмотря на то, что их преследовала внушительная группа зомби, отряд секты багряных китов смог довольно быстро от них отбиться. После произошедшего, Лушен решил ехать верхом. Оседлав лошадь, выделил скакунов и Лишуньси с Байцулин, велел им держаться рядом. Взмахом меча отбросил от себя нескольких, близко подобравшихся, рабов-зомби. Потом, повернув голову, посмотрел на Лишуньси. «Что это за злой нефрит, о котором ты говорил? Почему он привлек так много призраков?» Только сейчас, осознав, что его жизни больше ничего не угрожает, Лишуньси облегченно вздохнул. Однако, блуждающие неподалеку зомби-рабы все же немного его напрягали. Их привлек не злой нефрит. Это работа поместья Ашока и фракции Красных районов, принесших в жертву целый город. Злой нефрит – это обломок демонического клинка, называющегося 10 копий злого нефритового кристалла. Этим оружием, считавшимся одним из самых сильных, можно нанести всего 10 ударов. Когда лимит ударов заканчивается, оно взрывается, распадаясь на осколки. Под влиянием какой-то таинственной силы осколки бесследно исчезают. Чтобы это оружие можно было использовать вновь, нужно найти и объединить все осколки. 10 копий злого нефритового кристалла, сердце Лушина дрогнуло. Давай сначала выберемся отсюда, потом поговорим. Бум. Городские ворота от сильного удара распахнулись настежь. Лушен шел впереди, за ним, мастера и ученики секты Багряного Кита. Обернувшись, Лушен увидел, что окружающая город стена стала полупрозрачной. Лишуньси выглядел встревоженным. Злой нефрит вот-вот взорвется. Идемте быстрее, громко закричал Лушен, подгоняя членов секты. Больше не теряя времени, отряд устремился вниз по горной тропе. Все произошло, когда они преодолели половину спуска. БЖЖЖЖ. От возвышающегося над скалой города донесся низкий, дребезжащий звук. Лушен и его спутники почти синхронно обернулись. Содрогающийся город становился все прозрачней. Он был похож сейчас на отражение в воде. Бум. В следующее мгновение город взорвался мириадами прозрачных осколков, вскоре бесследно исчезнувших в воздухе. «Вперед!» – закричал Лушен, приводя в чувство ошеломленно замерших людей. Лошади и валы нехотя шли вперед. Ноги животных дрожали от страха. Только добравшись до подножия горы, люди смогли облегченно вздохнуть. Здесь толпились вернувшиеся из леса охотники и прибывшие из окрестных деревень крестьяне. Судя по шокированным лицам, они тоже стали свидетелями исчезновения Шуанына. Некоторые люди стояли на коленях, безумным взглядом глядя на место, где раньше возвышался город. Некоторые, стеная и плача, катались по земле. Что-то внезапно почувствовав, Лушен, обернувшись, посмотрел на вершину скалы. Его глаза широко раскрылись, когда он увидел поднимающийся в небо большой сияющий шар, в котором четко просматривался контур фиолетового копья. Спустя несколько мгновений, на скале материализовался силуэт высокого человека, восседающего на большом жеребце. Поначалу медленно поднимающееся в небо копье, выстрелив, превратилось в луч ослепительно-белого света. В густых облаках появилось обрамленное золотым контуром отверстие. Темная ночь мгновенно превратилась в рассвет. Чистый яркий свет, пролившись вниз, окрасил гору золотом. Порыв ветра, всколыхнув травы, пробежался по верхушкам деревьев. Лушен закрыл рукой лицо, защищая глаза от ослепительного сияния. Божество воплотилось. Блаженный небесный дух, спаси нас от страдания и бедствий. Великий Будда явил нам свой дух. Окружающие его ученики пали на колени. Их лица побледнели. Вскоре золотой свет исчез. Обведя взглядом свой отряд, Лушен с удивлением увидел, что половина членов секты, благоговейно стоя на коленях, усердно молится. Негодяй! Внезапно разозлился юноша. Вытащив меч, с силой рубанул им по скале. Бум! Огромное количество разного размера камней посыпались сверху, на головы продолжавших молиться людей. По лицам некоторых ручейками потекла кровь. Кучка идиотов! Поднимайтесь немедленно! Взревел Лушен. С некоторых пор он не верил ни в Бога, ни в Будду. Ученики секты спешно поднялись на ноги, дрожа от страха. Глава 150. Злой нефрит. Часть 2. Сюйчу изо всех сил сопротивлялся желанию пасть перед ослепительным сиянием на колени. Кому вы кланяетесь? Уже забыли о монстрах? Хотите умереть? Несколько мастеров, достигших уровня владения целью, не поддавшись влиянию подавляющего волю сияния, помогли Лушину отвести учеников секты подальше от Шуанына. Они неслись вперед, мимо продолжавших стоять на коленях охотников и крестьян. Юноша не желал тратить на них время. Покинув ущелье, выехали на равнину. Здесь сияние начало понемногу угасать. По мере отдаления от злополучного города, это сияние становилось все слабее. «Все, можно не спешить, здесь безопасно», — выдохнул смертельно уставший Лишуньси. «Стой!» Лу Шен резко поднял руку, останавливая караван. Обессиленные люди, спешившись, попадали на землю. К счастью, больше никто не порывался упасть на колени. Обернувшись, Лу Шен всмотрелся в полыхающие над горами зарево. Ему вдруг вспомнился произошедший в Цзюлянь пожар. Это сияние выглядит намного внушительней, чем вызванный скорбью красного дракона огонь. При взгляде на золотистое сияние, в голове Лушина пролетало бесчисленное количество мыслей. Развернув лошадь, к нему подъехал Лишуньси, он тоже смотрел в сторону гор. «Это сила демонического клинка», — вздохнул молодой мужчина. «Оружие вскоре выберет себе хозяина». Как оказалось, все это время Бай Чжиньмин владел злым нефритом, надеясь когда-нибудь стать его хозяином, но ему это не удалось. Кто-то активировал злой нефрит, перечеркнув годы его ожидания, и в одночасье уничтожил Цуанын. Хочешь сказать, даже получив божественное оружие или демонический клинок, нельзя быть уверенным, что станешь его хозяином? Поинтересовался Лу Шен. Это секрет благородных семей, тихо прошептал Лишуньси, опасаясь, что его услышит кто-то помимо Лушина. От своего друга, который много раз ему помогал, он не собирался больше ничего скрывать. Чтобы овладеть божественным клинком, нужно выполнить ритуальное подношение, остальное же зависит от самой реликвии. Тот, кого артефакт не признает, никогда не сможет получить его силу и стать мастером божественного оружия. А от чего зависит выбор? Спросил Лу Шен. Его лицо потемнело. Тут все просто. Большое значение имеет характер и индивидуальные особенности претендента. Нужно быть способным целиком посвятить себя божественному оружию или демоническому клинку, ставя их интересы выше своих, ответил Лишуньси. Тишина. Лу Шен, признаться, время от времени подумывал о захвате божественного оружия и использовании его силы. Как теперь оказалось, это было невозможно. Посвятить себя целиком, да вы, должно быть, шутите. Откуда ты все это знаешь? С интересом посмотрел на Лишуньси Лу Шен. Откуда? Лишуньси ткнул себя пальцем в грудь. Пусть я не мастер божественного оружия, но являюсь его носителем. На его лице появился намек на горькую усмешку. Не дожидаясь, когда Лу Шен задаст следующий вопрос, юноша продолжил. Нефритовая тайна, скрывающаяся в моем теле, божественное оружие семьи Лю, унаследованное сестрами Лю Цинь и Лю Цаюнь от родителей. Оно обладает силой предвидения, вот почему я так много знаю. Лу Шен некоторое время молчал. А ты не боишься, что я могу тебя ограбить? Наконец, спросил он. Лишуньси покачал головой. Во-первых, я доверяю брату Лу. Во-вторых, вздохнув, он сделал небольшую паузу. Нефритовая тайна не имеет материальной формы. Поместье Ашока долгое время за ней охотилось. Кроме принуждения носителя передать его добровольно, нет другого способа получить артефакт. Да и цена, которую придется заплатить за использование нефритовой тайны, слишком высока. Единственная причина, по которой они хотят захватить носителя нефритовой тайны, с его помощью найти кровь Великого Духа. Кровь Великого Духа заинтересовался незнакомым названием Лу Шен. Если Лишуньси говорил правду, то он никогда не сможет овладеть ни божественным оружием, ни демоническим клинком. Кроме того, сложно было сказать, как отреагирует божественное оружие или демонический клинок на модификатор. Это определенно ломало его надежды следовать к вершине культивации обычным путем. Путь мастера божественного оружия был идеальным вариантом, но для Лу Шена он был закрыт. Хотя он с самого начала был к этому готов, осознание реальности немного разочаровывало. Избежав с помощью Лишуньси многих опасностей, подстерегающих их на пути, отряд, состоящий из учеников и мастеров секты Багряного Кита, вернулся в северные земли. На этот раз Лу Шен едва не погиб по вине поместья Ашока. Не покинь он Шуанын до момента взрыва, последствия были печальными. Лу Шен был уверен, ему не хватит сил противостоять этой ужасающей мощи. Теперь он мог считать поместье Ашока своим личным врагом. Вернувшись в северные земли, Лу Шен первым делом отправил письмо Шан Ян Цзюли, коротко рассказав о случившемся в поездке, не упоминая лишь Унси и умолчав об убийстве эмиссара, подробно описал взрыв злого нефрита и то, что за ним последовало. Это вызвало большое волнение в семье Шаньян. Чуть позже Цзюли получила подтверждение его словам по другим каналам, но он был первым, кто им об этом сообщил, что добавило ему несколько дополнительных очков. Как и ожидалось, ответ от Шаньян Цзюли пришел очень быстро. Касательно поместья Ашока, Лушину была предоставлена полная свобода действий. Сама она собиралась уединиться для культивации и не хотела сейчас ни на что отвлекаться. По правде говоря, Лушен ей завидовал. Врожденный талант Шаньян Цзюли и ее культивационная база впечатляли. В столь юном возрасте она смогла пробудить свою кровь и достичь высшего предела области Ус, уровня седьмой грани. Судя по всему, сейчас она планировала преодолеть и этот предел. Если ей это удастся, больше не будет иметь значения, сама она разберется с поместьем Ашока или нет. После прорыва, Цзюли получит новый статус, должности и ресурсы. Вернувшись на базу секты, Лушен сразу же занялся поиском трав, в которых нуждалась Шаньян Цзюли. Травы обошлись довольно дорого, в миллион серебряных тейли, но семья Шаньян не скупилась в отношении подобных вещей. Чтобы выполнить просьбу девушки, Лушину пришлось исчерпать большую часть аптечных ресурсов секты. После этого он занялся благоустройством жилья для Лишуньси. В тайной комнате базы секты Багряного Кита Лушен и Лишуньси сидели напротив друг друга. Рядом с ними примостилась хмурая Бай Цулин. Больше здесь не было никого. В комнату недавно принесли стол, на котором стояли три чашки ароматного фруктового чая. Стены окутывало теплое желтоватое сияние. «Брат Лу, если бы не ты, боюсь, мы с Бай Цулин не смогли б спастись», — искренне улыбнулся Лишуньси, поднимая чашку. «Ты спасаешь меня снова и снова, а я ничем не могу тебе отплатить. Я заменю вино этой чашкой чая до дна». Одним глотком он осушил содержимое чашки. Лушен в ответ поднял свою. «Не нужно, брат Ли. Ты помог мне в тот день, когда мы впервые встретились. В ту ночь, в поместье Сун, мы стали названными братьями. Если ты попадешь в неприятности, разве смогу я бросить тебя в беде?» — серьезно сказал юноша. «Больше такого не говори. Лучше расскажи мне о нефритовой тайне и о крови великого духа». Лишуньси кивнул, на мгновение прикрыв глаза, сразу же их открыл. «Поскольку это место надежно, я ничего не буду скрывать», — начал он. «Нефритовая тайна — божественное оружие семьи Лю. Оно не может быть захвачено, так как не имеет материальной формы. Так что все действия поместья Ашока были бесполезными. Поэтому у них не было выбора, кроме как обратить внимание на другой предмет – кровь Великого Духа. Кровь Великого Духа, как следует из названия, позволяет духу шириться и расти. Поместье Ашока населено демонами, которые по природе своей являются духами. Кровь Великого Духа может значительно сократить количество неудач в культивировании их силы. Хотя она бесполезна для нас, обычных смертных, для существ, преодолевших верхнюю грань области Ус, этот артефакт является чем-то наподобие тоника. «Преодолевших верхнюю грань области Ус», — воскликнул Лушен. «А за областью Ус следует область змей», — ничего не утаивая, — ответил Лишуньси. «Лорд поместья Ашока уже давно достиг этой области, как и главы некоторых благородных семей». Увидев сосредоточенное выражение лица Лушена, Лишуньси ненадолго замолчал, давая другу время осмыслить сказанное. «Мастера, которые вошли в область змей, это, как я уже говорил, некоторые главы благородных семей, госпожа округа фракции Красных районов, лорд поместья Ашока и другие. На северных землях число таких существ не превышает 5. Даже в центральных равнинах, территория которых в 10 раз больше, их количество все еще остается двухзначным. Как я понимаю, достигнув этой области, благородный может стать властителем своей семьи», — начал понимать Лушен. «В принципе, да», — кивнул Лишуньси. Некоторое время в помещении царила ничем не нарушаемая тишина. «Каковы твои дальнейшие планы?» — посмотрел на Лишуньси Лушен. «Продолжу поиск носителей крови Великого Духа. Конец поместья Ашока близок. Без помощи крови Великого Духа лорд поместья Ашока не сможет добиться прорыва и вскоре умрет. Именно поэтому они ищут людей, подобных Бай Цулин. Значит, ты хочешь найти всех носителей крови Великого Духа раньше, чем до них доберется поместье Ашока?» — продолжил за него Лушен. «Правильно. У меня есть способ их отследить», — ответил Лишуньси, сверкнув глазами. «Вся моя семья погибла от рук поместья Ашока, и семья Цулин. Моя ненависть к этим тварям достигла небес. Рано или поздно я полностью уничтожу эту кровавую фракцию. Красные районы, союзники поместья Ашока. Будь осторожен с ними, предостерег его Лу Шен. Знаю. Не волнуйся, брат Лу. Ли Шуньси, сняв с пояса сумку, передал ее Лу Шену. Хотя я и не знаю, для чего тебе понадобилось такое количество руководств боевых искусств. В военном альянсе их полно. Теперь, после того, как военный альянс погряз во внутренних распрях, ты можешь взять себе некоторые из них, брат Лу. Надеюсь, никто не узнает, что это ты убил эмиссара поместья Ашока. Но если это вдруг произойдет, Ли Шуньси сделал небольшую паузу. Брат Лу сможет отправиться в центральные равнины и найти место, называющееся Свободная Зеленая Долина. Лу Шен, кивнув, принял протянутый Ли Шуньси пергамент, развернул. Как оказалось, это была карта. Эта карта, хранящаяся в библиотеке военного альянса. Следуя ей, брат Лу легко сможет найти эту долину, прошептал Ли Шуньси. Глава 151. Ашока, часть 1. Отношение Лу Шена к Ли Шуньси было неоднозначным. Поначалу он подружился с ним, намереваясь вести дела с его семьей. Потом их объединил общий враг, поместье Ашока. Этот раз и вовсе был случайностью. Если бы эмиссар поместья Ашока не убил одного из членов его секты, Лу Шен не отправился бы на его поиски. Так, благодаря череде случайных событий, ему и удалось спасти Ли Шуньси. За то короткое время, что они не виделись, юноша успел стать носителем нефритовой тайны и приобрести дар предвидения. Это полностью изменило мнение о нем Лу Шена. Я собираюсь отправиться в центральные равнины. Там живет еще один носитель крови великого духа, которого сейчас пытается найти поместье Ашока, сказал Ли Шуньси. Значит, брат Ли уходит, у тебя в центральных равнинах есть к кому обратиться? Спросил Лу Шен. Нет, сейчас меня ищут повсюду. Кто осмелится мне помочь? Горько усмехнулся он. Лу Шен ненадолго задумался. В таком случае, можешь отправиться сначала сюда. Развернув карту, он пальцем обозначил точку. Можешь оставаться там как угодно долго. Это был филиал секты Багряных Китов, созданный одним из парящих орлов. Лу Шен подробно объяснил, как туда добраться и как связаться с его агентом. Ли Шуньси был преисполнен благодарности. Последующие несколько дней они занимались подготовкой к путешествию. Лу Шен, не поскупившись, подарил другу большой пакет золотых листьев. Банки центральных равнин с большой неохотой принимали серебряные тали северных земель. Хотя все банки формально принадлежали одному человеку, реальная власть находилась в руках благородных семей этого региона. Здесь больше предпочитали чистое золото или серебро. Несколько дней спустя, лодка, окрашенная в черный цвет, была пришвартована к небольшой пристани. Лу Шен лично провожал Ли Шуньси и Бай Цулин. «Брат Лу, не могу выразить словами свою благодарность. Я обязательно тебе отплачу». Ли Шуньси крепко пожал Лу Шену руку. «О чем ты говоришь, брат Ли? Мы же, братья!» Возмутился Лу Шен. Честно говоря, он не был до конца уверен, что стал бы спасать Ли Шуньси, зная, что злой нефрит вот-вот взорвется. Но такие вещи лучше было оставлять недосказанными. «Дядя Лу, Цулин никогда не забудет, что вы для нее сделали». Девушка выглядела усталой и изможденной, но в ее глазах пылала неукротимая жажда мести. «Цулин, думаю, вам все удастся», — кивнул Лу Шен, похлопав ее по плечу. «Брат Лу, всю вчерашнюю ночь я упорно трудился», — Ли Шуньси достал из-за пазухи кусок бледно-желтой ткани, свернутый в рулон. «Ты должен развернуть его только после того, как мы уйдем», — предупредил он друга. Чтобы написать этот свиток, он потратил половину крови, оставшейся от принесшей себя в жертву Лю Цинь. Более того, он потратил и часть своей крови, нанеся вред своей жизненной силе и значительно сократив свою жизнь. Но зато он смог отплатить Лу Шену за все, что тот для него сделал. Непонимающе глянув на Ли Шуньси, Лу Шен, кивнув, спрятал подарок в карман. «Пока стоят горы и текут реки, мы непременно снова встретимся, брат Лу». Прощаясь, Ли Шуньси приобнял Лу Шена. «Не сомневайся», — похлопал друга по спине юноша. Спустившись в лодку, Ли Шуньси распустил парус. Поймав ветер, лодка медленно заскользила по гладкой поверхности озера. Стоя на пристани, Лу Шен провожал взглядом удаляющуюся лодку, пока она не исчезла из виду. Рядом стоял Сюй Чуй с несколькими мастерами из отряда парящих орлов. «Мастер секты, срочное донесение, Выступив вперед, Сюйчуй протянул ему запечатанное сургучом письмо. Сломав печать, Лушен развернул послание. Дуэль. Содержание письма касалось семьи Шаньян. Младший брат Шаньян Цзюли, Цзэ, собирался устроить с кем-то в северных землях смертельный поединок. Теперь, когда Цзюли уединилась, улаживание этого вопроса ложилось на плечи Лушена. Но для посторонних, я всего лишь мастер секты уровня третьей грани. Пусть другие и дальше считают меня потомком пришедшей в упадок благородной семьи. Шаньянцы достиг уровня четвертой грани 2 года назад, сейчас, вероятнее всего, находится на 5-м уровне. Я не могу открыто вмешиваться в такую дуэль, слишком велик риск раскрытия. Мне просто нужно сообщить об этом семье Шаньян, принял решение Лушен. Передайте мой приказ, как только в лесах близ Ечина начнется бой, нужно блокировать это место, перекрыв смертным проезд. Скорее всего, это произойдет после фестиваля двойного огня, скомандовал юноша. Да, господин, коротко поклонился Сюйчуй. Подозвав Нин Саня, Лушен приказал заложить карету, намереваясь наведаться в родовое поместье. Забравшись в экипаж, дождался, пока тот тронется с места. Вытащив из кармана подарок Лишуньси, разложил его на скамье. Он был так серьезен. Должно быть, это что-то очень ценное. Взявшись за край ткани, юноша медленно развернул свиток. Глаза Лушена с каждым мгновением становились все шире. Это же, его взгляд пробежался по ровным рядам аккуратно выведенных иероглифов. Восьмая песнь цветка желаний. Потребление бутонов этого цветка питает 5 внутренних органов и закаляет ян. Значительно увеличивает плотность и толщину внутренней ци. Суп из тысячелетней клюволистной ункари. Увеличивает продолжительность жизни, питает кости и связки. Королевский женьшень белый нефрит. Восполняет жизненную силу, увеличивает продолжительность жизни и очищает меридианы. Одна за другой, на тканевом свитке были перечислены все драгоценные травы. Кроме того, на нем была нарисована подробная карта северных земель, с отмеченными на ней местами произрастания этих трав и указано время, когда их следует собирать. Прикинув навскидку, Лушен понял, что здесь отмечено около 13 мест. Он не мог поверить, что все это правда. Поскольку секта багряных китов занималась медицинским бизнесом, и ему частенько приходилось посещать аптеку с амбулаторией, то его знания о травах были довольно обширными. Торговля травами была невероятно прибыльным бизнесом. Лушен знал о существовании редких трав, которые нельзя было купить ни за какие деньги. Все они были невероятно полезными при культивировании внутренней ци. Это был бесценный дар. Если он сможет добыть их все, то это станет невероятным толчком для развития его внутренней силы. Лушен твердо решил, как только вернется на базу, сразу же пошлет людей в обозначенные на карте места. Поместье Ванаошоки. Центральные равнины. Глубокой ночью из-за высоких красных стен поместья Вана доносился беззаботный смех мужчин и женщин. Поместье было ярко освещено. В главном зале, на широком золотом троне, сидел невероятно красивый мужчина. Перед ним и его гостями извивались грациозные танцовщицы. Руки некоторых из гостей, продолжавших беседу, копошились под легкими платьями сидящих рядом с ними дам. Ванаошоке было уже далеко за 70, хотя никто не давал ему и 30. Этот прием был устроен ради четко установленной цели – привлечения на свою сторону, занимающих ключевые посты, министров. Его имя, Ашока, дословно означало «беззаботный». Поэтому эта свободная от забот встреча была наполнена радостью и удовольствием. Кроме танцовщиц, в зале присутствовали и обычные женщины, похищенные им из разных стран. Среди них были как дочери известных семей и аристократки, так и простые деревенские девушки. Присутствовали на приеме и близкие родственники самих министров, их жены, дочери, племянницы. Многие министры пришли сюда для заключения взаимовыгодных союзов. Ванаошока удовлетворенно наблюдал за происходящим, попивая из большой чаши вино. Его взгляд остановился на одном из министров, которому на вид было не больше 50 лет. У этого человека был довольно необычный вкус. Он избегал незнакомых женщин, предпочитая дам из своей семьи. Даже родная сестра не стала для него исключением. Потом последовала собственная дочь, кузины. Он не обходил вниманием никого, даже внучек. Его жертвой могла стать любая привлекательная женщина дома. Но Ванаошоке этот человек был пока нужен. Он даже передал ему некоторое количество редких трав, сделавших тело министра снова молодым и сильным. То, что Ван получил взамен, с лихвой окупила его затраты. Один за другим, многие его политические противники были нейтрализованы. В этот момент в зал вошла, одетая в розовое платье, девушка. Приблизившись к Вану Ашоке, что-то прошептало ему на ухо. Улыбка Вана Ашоки на мгновение померкла. «Господа, прошу прощения, но мне нужно ненадолго отлучиться. Чувствуйте себя, как дома. Все здесь предназначено исключительно для вашего удовольствия», поднявшись, сказал он. «Ваше высочество, не волнуйтесь, занимайтесь своими делами. Мы очень польщены вашим щедрым гостеприимством. Ваше величество, не стоит из-за нас откладывать свои дела. Просто пришлите нам побольше вина». Мягко улыбнувшись, Ван Ашока покинул главный зал. Коридор, ведущий вглубь дворца, был украшен множеством красных фонарей. Здесь его ждали двое, мужчина и женщина. Мужчина был одет в дорогой халат, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Его волосы были припорошены серебром. Женщина обладала пышной грудью, невероятно тонкой талией и довольно привлекательной внешностью. Ее обтягивающее красное платье обнажало верхнюю часть груди и большой участок бедра. «Чжаожун, Малин, говорите, что случилось?» — смерил грозным взглядом своих агентов Ван Ашока. Дама в красном шагнула вперед. «Докладываю, ваше высочество, Бай Цзян, отправленный вами в северные земли, уже довольно давно со мной не связывался. Кроме того, возникла проблема со злым нефритом. Исчезли». «Что, исчезли колокольчики душ двух моих жрецов?» — ледяным голосом спросил Ван Ашока. Чжаожун в ответ молча кивнула. «Ваше высочество», — выступил вперед мужчина, — «Малин, прежде всего, нужно выяснить, кто осмелился бросить вызов поместью Ашока. Двое жрецов пропали, возможно, даже они убиты. Это очень ощутимая для нас потеря. За последние десятилетия это первый подобный случай. Нам нужно набрать новых жрецов. Если ритуальное подношение будет задержано, то это негативно скажется на нашей силе». «Правильно», — согласилась с ним Чжаожун. Глава 152. Ашока, часть 2. «Только не говорите, что хотите предложить себя на роль лорда-служителя», — холодно спросил Ван Ашока. Северные земли погрузились в хаос. Первоначальный план по захвату 10 копий злого нефритового кристалла пошел прахом. «Нам нужно, не жалея ресурсов, поскорее со всем этим разобраться. Хотите заняться этим лично?» — удивленно спросил Ван Ашока, поняв, наконец, к чему клонит его помощник. «Либо я, либо Чжаожун, один из нас», — ответил Емалин. Никто не знал, что в поместье Ашока есть два мастера области змей, Ван Ашока и он. Первоначально Емалин был владыкой поместья стремительной смерти. После того, как его поместье было уничтожено, он присягнул на верность поместью Ашока. Вместе с Чжаожун они были заместителями лорда поместья и его доверенными помощниками. Теперь, когда осталось в живых всего 5 лордов-служителей, трое из которых сейчас занимались важными делами, у них не осталось другого выбора, кроме как действовать лично. Поместье Ашока не должно было пасть. Если это случится, та женщина из императорской семьи набросится на него, словно голодный призрак. Емалин не был уверен, что сможет ее остановить. Все, что ее сейчас сдерживало, — статус Вана Ашоки. Пристально посмотрев на Емалина, Ван Ашока кивнул. «Хорошо, со мной недавно связалась госпожа Округа. Она была тяжело ранена и в ближайшие дни планирует вернуться в северные земли. Вы можете отправиться туда и вместе с ней расследовать неудачу, приключившуюся с ритуальным подношением. А так как заместитель окружной госпожи тоже будет там, сможете расспросить ее о произошедшем в Шуран-Ин несчастье». «Да», — склонил голову Малин. «Слушаюсь». Бай Цзян был близок к выходу за уровень 7-й грани. Он был величайшей надеждой поместья. Кто мог знать, что он пропадет в северных землях? Жив он или мертв, мы должны выяснить, что произошло, — ледяным голосом сказал Ван Ашока. «А если это дело рук Шаньян Цзюли?» — Ван Ашока нахмурился. «Даже если это семья Шаньян, не сдерживайтесь. Нам нечего терять». Ледяной блеск вспыхнул в глазах Емалина. Настало время для мести. Ни один из них даже не вспомнил о военном альянсе. В их глазах имел какой-то вес только мастер альянса, Цинюмянь. Остальные были просто скотом, недостойным их внимания. Для них, обладающих разрушительной силой области змей, даже достигшие вершины области усмастера не были смертельной угрозой. Ключевой характеристикой, определяющей область змей, была черная мембрана, обтягивающая тело подобно змеиной коже. Она обладала неограниченными регенеративными способностями, за что ее еще называли «нерушимой черной змеей». Благородные семьи владели различными божественными оружиями и демоническими клинками, дающими разнообразные способности, но все эксперты, достигшие области змеи, получали защиту нерушимой черной змеи. Весь получаемый ими урон поглощался нерушимой черной змеей. Пока она держалась, их тела оставались целыми. Как только мастер входил в область змеи, у него больше не оставалось на теле слабых мест. Результат боя между мастерами области змеи зависел от количества накопленной ими энергии и силы. Мастер области Ус, даже при всем желании, не мог сломать защиту нерушимой черной змеи. Это было связано с разницей в силе между областью Ус и областью змеи. Область змеи была совершенно другим этапом развития силы. Вот почему Емалин не боялся Шаньян Цзюли с ее седьмой гранью. Северные земли. База красных районов. Во двор вбежала взъерошенная девушка со сломанным красным зонтиком. Спустя несколько секунд после того, как взорвался злой нефрит, она, дождавшись ухода секты багряных китов, покинула Шуанын. К счастью, она выжила. Девушка с зонтиком вспомнила сцену, когда голова лорда-служителя несколько раз ударилась о землю. Как он, лишившись последних сил, перестал сопротивляться. По ее спине пробежал холодок. Лу Шен сильно изменился с тех пор, как они последний раз виделись. Он и тогда не был сильно похож на человека, а сейчас она окончательно поняла, перед ней стоит точно не человек. Когда он стал таким сильным, видимо, достиг прорыва уже после их боя. Сейчас она не смогла бы выстоять против него и несколько секунд. То и дело спотыкаясь, девушка со сломанным красным зонтиком медленно проковыляла к старому колодцу. Взглянув на свое всклоченное отражение, всхлипнула. Госпожа округа была в отъезде. Она еще не знала, что в Шуанне погибли почти все ее подчиненные. В их распоряжении остались одни лишь бродячие призраки, у которых не было и капли разума, один лишь голодный инстинкт. Горе поглотила девушку. Она вспомнила времена, когда госпожа округа была здесь и заплакала еще сильнее. Спустя некоторое время, сумев взять себя в руки, девушка, наконец, успокоилась. Потери в Шуанын слишком велики. Поместье Ашока определенно должно отправить кого-то исследовать это место. Этот Лу Шен, сорвавший нам планы, должен умереть. Девушка с зонтиком была озадачена. Она понимала, пока поместье Ашока не пришлет в северные земли очень сильного мастера, фракции красных районов нечем защититься от семьи Шаньян и этого урода из секты Багряного Кита. Если она не будет вести себя тихо и незаметно, возможно, даже не дождется прибытия эксперта поместья Ашока. Этот урод скрывает свою настоящую силу. Скорее всего, он преследует какую-то цель. Девушка с зонтиком, наклонившись, заглянула в колодец. Все, что она могла делать, это ждать прибытия эксперта из поместья Ашока. Горный край. Поместье Лу. Лу Шен восседал рядом с креслом главы семьи. За ним расположились все остальные родственники. Этот прием был организован в честь переезда его старшего дяди Лу Аньпина в горный край. Старший дядя сидел по вторую руку от Лу Фана, улыбаясь каждому новому тосту. Лу Шен, Лу Фан и Лу Аньпин сидели за главным столом. Кресло Лу Шена лишь немногим уступало креслам его отца и дяди. К настоящему времени многие из членов семьи уже узнали о его статусе. Хотя Лу Фан не пытался завязать контакты с высшим эшелоном власти секты Багряных Китов, те всячески старались ему угодить. Благодаря этому он понял, что сын имеет в секте довольно высокий статус. Он определенно был большой шишкой в секте Багряных Китов. Главный зал был ярко освещен. Туда-сюда сновали слуги, заменяя пустые блюда полными. За главным столом, кроме Лу Фана и Лу Аньпина, сидело несколько чиновников горного края, с которыми семья Лу хотела вести дела. Их специально пригласили на это мероприятие. Однако эти чиновники, вместо того, чтобы расслабиться, все время с беспокойством поглядывали в сторону Лу Шена. Только частые тосты Лу Аньпина мешали атмосфере стать еще напряженнее. Лу Шен, держа в руках чашу, неспешно потягивал чай. Наверное, он был единственным, кто пил сейчас чай, а не вино. Хотя от его ран к этому времени не осталось и следа, он еще восстановился не полностью. Каждый день медитируя, Лу Шен пытался привести в равновесие свои инь-ян. Немногим ранее, в Шуаныне, ему пришлось взорвать одну каплю сжиженной ци, что, конечно же, не прошло бесследно. Поэтому Лу Шен сейчас нуждался в отдыхе. Прибыв в поместье, он получил радостное известие о переезде в горный край его старшего дяди. Он давно не видел Лу Аньпина и, конечно же, был рад встрече. Кстати, а где Лу Инин? Обведя взглядом зал, Он вдруг заметил, что среди присутствующих нет его беременной сестры. При упоминании имени Луинин, лицо Луфана потемнело. Старший дядя с сочувствием, посмотрев на брата, пробормотал: «Она на заднем дворе». Возникла неловкая пауза. Поняв, что здесь что-то не так, Лушен поднялся. «Пойду, посмотрю». В конце концов, Инин была беременной. Что бы она ни сотворила, ребенок в ее чреве был невинен. «Брат Шен, с ней я», — шепнул ему сын старшего дяди, Лухуньин. «Что произошло?» — требовательно посмотрел на кузена Лушен. «Тот молодой ученый, он женился», — прошептал юноша. Лушен остолбенел. Это значило, Луинин может стать только наложницей. Ему было неважно, что чувствует Луинин и согласна ли она на это. Разве может его сестра стать чьей-то наложницей, если это станет известно, как отнесутся люди к семье Лу? Сестра мастера секты багряных китов станет наложницей какого-то ничтожества, негодяй. Бум! Хлопнул Лушен ладонью по столешнице. Эхо удара разнеслось по залу. На деревянной поверхности стола остался черный отпечаток его ладони. Шум в зале мгновенно стих. Никто не осмеливался смотреть на Лушена, лысого мускулистого парня с острым, как кинжалы, взглядом. В гневе он был по-настоящему страшен. Несколько приглашенных на прием чиновников испуганно дрожали, их лица стали белыми, словно бумага. Все молодое поколение семьи Лу не смело даже вздохнуть. Испугался даже Лу Фан, хотя и не подал вида. Один старший дядя вел себя абсолютно спокойно. Встав, похлопал Лушина по плечу. «Малыш Шен, мы с твоим отцом тоже пришли в ярость, когда узнали. Но, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Этот парень происходит из довольно влиятельной семьи. Оставьте это мне», — на лице Лушина появилась, еще больше напугавшая родственников, безумная усмешка. «Я лично займусь этим вопросом. Хочу посмотреть, какая семья осмелилась бросить мне вызов». «Малыш Шен, это праздничный прием твоего старшего дяди», — упрекнула его сидящая за соседним столом вторая мать. Лушен, склонив голову, покорно извинился перед старшим родственником. Действительно, слишком разозлившись, он едва не испортил прием. «Ничего, все хорошо, мы все одна семья», — махнув рукой, улыбнулся старший дядя. «Малыш Шен, если ты не слишком занят, останься на время дома, проведи время с молодежью. Братья и сестры по тебе скучают». «Сделаю, как вы просите», — улыбнулся в ответ Лушен. «А сейчас позвольте посмотреть, как там Ининые». «Я тоже пойду», — поднялся вслед за ним Лутиньян. К удивлению Лушина, за ним последовала Чжан Сюсю. Остальные братья и сестры, увидев это, тоже встали. После того, как Лушен стал основой семьи Лу, многие стремились с ним сблизиться. Глава 153. Прибытие. Часть 1. На заднем дворе. Лу Цинцин, как я поняла, это второе имя Луи, стоя на четвереньках, старательно изображала лающую собаку. Светло-голубая юбка в беспорядке разметалась по земле. Напротив сидела Луинин с аккуратным округлым животиком. Хотя ее глаза были красными, девушка улыбалась. С тех пор, как тот паршивец из семьи Ян женился, Инин постоянно плачет, — вздохнула я, заметив вошедшего во двор Лушина. «Боюсь, она сойдет с ума, если все оставить, как есть. Она всегда была слишком наивной и незрелой. Встретив этого негодяя, думала, что проведет с ним жизнь. Кто бы мог подумать, Луя все это время училась в другом городе. Узнав о случившемся, сразу же вернулась домой». Лушен посмотрел на сильно выпирающий живот Луинин. «Сколько уже?» «Больше 6 месяцев», — ответила девушка. «Не волнуйся, я постараюсь побыстрее разобраться с этим вопросом», — нахмурился юноша. «Что ты собираешься делать, брат Лу? С той семьей бесполезно разговаривать», — посмотрела на него Луя. «Тебе не нужно об этом беспокоиться», — ответил Лушен, после чего, развернувшись, ушел. Его подчиненные быстро выяснили, что собой представляет семья Ян. В тот же день ему на стол лег подробный отчет. Как оказалось, семья Ян была семьей среднего класса, насчитывающей 3 поколения имперских чиновников. Благодаря тому, что император освободил их от налогов и одарил большим участком земли, они смогли разбогатеть. С помощью богатства и связей добились довольно высокого положения в горном крае. Чиновники были единственной ценностью этой семьи. Поскольку эта семья не входила в верхние круги власти, она не владела скрытой от посторонних информацией. Иными словами, они были слишком обеспеченными для низшего сословия, но до высшего еще не дотягивали. Добравшись до своей спальни, Лушен написал записку нефритовому лотосу, отправил ее почтовым голубем. Благодаря высокому статусу, такие вопросы больше не требовали его личного вмешательства. Вечером, когда Лушен был занят со своими младшими, из секты пришел ответ. Старый господин семьи Ян сказал, что предпочитает подчинению смерть. Он уверен, что закон горного края будет на его стороне и накажет осмелившихся ему угрожать бандитов. Он предпочитает смерть подчинению. Лушен, усмехнувшись, пальцами скатал записку в шарик. Три поколения имперских чиновников. Оказывается, у подобных людей тоже есть хребет. Так как это семья будущего мужа молодой госпожи Энин, господин Нефритовый Лотос не осмелился что-то с ними делать, не посоветовавшись с мастером секты, пояснил ученик секты, доставивший послание. Какой совет ему нужен? Если они не хотят подчиняться, нужно бить. Бить, пока не сдадутся. Хватит вести с ними бессмысленные беседы. Холодно усмехнулся Лушен. Похоже, мои слова в горном крае в последнее время немного потеряли свой вес. Мастер секты, а если он и дальше продолжит сопротивляться? Осторожно спросил ученик. Ваш подчиненный слышал кое-что о семье Ян. Они славятся своим упрямством. Делают вид, что неподкупны, праведны и непогрешимы. Думаешь, они осмелятся не подчиниться даже после нескольких смертей? Приподнял бровь Лушен. В таком случае, убьем их всех. В горном крае достаточно таких семей, так что неважно, существует семья Ян или нет. Бум. Ворота, ведущие к дому семьи Ян, разлетелись в щепки. Бросившиеся навстречу злоумышленникам охранники дрогнули, увидев на одежде нападающих знакомые многим эмблемы. Группу воинов возглавлял высокий, мускулистый мужчина с обнаженным торсом, которого в секте все звали Шан Цин Лун. На его поясе висели два тяжелых железных молота. Нефритовый Лотос специально выбрал его, как человека, лучше всего разбирающегося в решении подобных вопросов. Ты. Старому господину семьи Ян было 82 года. В эти времена дожить до такого возраста было очень непросто. При виде учеников секты Багряного Кита старик задрожал от гнева. «Что вы делаете? Это восстание!» Из дома высыпала группа среднего возраста мужчин. Некоторые из них были одеты в халаты имперских ученых. «Передай мои слова Ян Юньду. Тот, кто заварил всю эту кашу, непременно понесет ответственность», — сказал Шан Цин Лун, лениво ковыряясь в зубах зубочисткой. «Я буду жаловаться. Сообщу обо всем властям. Лейтенант Цин быстро разберется с тем, кто ворвался средь бела дня в чужой дом». Вышел вперед похожий на чиновника мужчина. Он смотрел исключительно на Шан Цин Луна, не обращая внимания на других. «Жаловаться?» Шан Цин Лун усмехнулся. «Кто в этом городе осмелится вмешиваться в дела секты Багряного Кита? Почему бы вам не узнать, что случилось с теми, кто посмел бросить нам вызов?» Он нетерпеливо махнул рукой. «Поторопитесь и дайте нам ответ, что вы собираетесь делать?» Ян Юньду из семьи Ян напорочил молодую госпожу Лу. Как после этого он посмел жениться на другой? Негодяй! Руки старого господина Ян задрожали от ярости. «Если бы эта лисица не соблазнила нашего Юньду, разве б такое произошло? Эта женщина запятнала его имя. Как она смеет его обвинять?» «Иными словами, вы не намерены подчиняться?» Лицо Шан Цин Луна потемнело. «Подчиняться? Что вы под этим подразумеваете?» Остановив готового взорваться старого господина Яна, вперед вышел мужчина средних лет. Его лицо тоже было далеко не радостным. «Это значит, что Ян Юньду должен развестись с женой и официально жениться на молодой госпоже Лу. Затем семья Ян публично признает свою ошибку». Шан Цин Лун усмехнулся. «Невозможно. Вы слишком далеко заходите», — взбесился мужчина. «Похоже, вы решили выбрать сложный путь. Мне это нравится». Шан Цин Лун потер руки. «Бейте их, без жалости. Если кто-то умрет, я возьму на себя ответственность. Простые выпускники провинциального имперского экзамена посмели бросить вызов его боссу. Они, действительно, заслуживали смерти». Повинуясь его приказу, ученики секты Багряного Кита бросились в атаку. Возможно, они не могли справиться со сверхъестественным, но их сил было вполне достаточно, чтобы противостоять обычным смертным. Никто из здесь присутствующих не мог устоять перед их силой. За невероятно короткое время все люди семьи Ян оказались лежащими на земле. Тела тех, кто пытался сопротивляться, были покрыты кровью. Некоторые, кто помудрее, не получил никаких ранений. Они сейчас стояли на коленях, заложив за спину руки.